Вот. Ну что же мы тут видим? Мы видим очень ритмическое повествование, да, в которое заложены всякие такие внутренние гармонии и ритмы самого повествования. Например, семикратное повторение «увидел Бог, что это хорошо». Да? 6 дней, но повторение 7, да, тем не менее. Само число 7, вы знаете, это уже восходит именно к этому рассказу. Оно в Священном Писании является числом совершенства, числом полноты. Да? Через все Писание проходит вот красной ниточкой число 7, как некая полнота и совершенство. И уже в Апокалипсисе, да, в последней книге Библии, там говорится о семи дарах Духа, да, вот так, семи дарах Святого Духа. И вообще там, вообще Апокалипсис, он весь построен на семерках. Вот, таким три семерки. Три и семь — это вот такие два числа, которые в особенности, ну что ли, как-то определяют такой священный ритм, можно сказать, священный ритм Писания. И там, где они встречаются, эти семерки и тройки, да, в разных комбинациях, там, конечно, какой-то замысел за этим стоит. Да? Вот в рассказе о седьмом дне, может быть, стоит его тоже прочесть уже сразу. Там это особенно видно. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Вот, недавно я выяснил, что в еврейском тексте Библии вот это описание седьмого дня, он состоит из трех фраз по 7 слов. Да, вот так. Про седьмой день. Вот бытописатель старался именно в рассказ о сотворении мира вложить уже в сам, как сказать, ну вот, в саму ткань рассказа, да, вложить ту гармонию, которую он этим рассказом описывает. Вот интересно, да? Да. То есть рассказ, он не просто так проза какая-то, да, случайно построена, но построен таким образом, чтобы самым ритмом и внутренними гармониями и симметриями ткани рассказа отражать гармонию и симметрию того, о чем рассказывается, то есть Вселенной. Да. Значит, где же в 6 днях, где там седьмой? Появляется седьмой, то есть в каком-то из дней должно было быть 2 раза, и увидел Бог, что это хорошо. И действительно, в 3-й день, это вторник, если так считать по дням недели, да, начало это воскресенье, 7-й день, суббота. И интересно, что по еврейскому обычаю вторник является предпочтительным днем для свадьбы, ну, это так, в скобочках, да. Вот, во вторник евреи заключают свадьбу. Почему? Потому что этот день, который 2 раза благословлен. Ну, да, ну, можно так и так, но в этом случае это показывает такую потребность, да, включить ритм своей жизни в ритм вот Божьего творения. Да, по-моему, это так симпатично, попытка такая симпатичная. А почему он 2 раза? Он 2 раза благословлен. Вот именно в 3-й день Бог 2 раза говорит, то есть Священное Писание говорит, что увидел Бог, что это хорошо. Словами. Такими словами, да. В 3-й день. «Сказал Бог, да соберется вода, и стало так, и увидел Бог, что это хорошо». А потом происходит сотворение растительного мира, и в конце этого сотворения тоже увидел Бог, что это хорошо. В один и тот же день, значит, 2 раза благословленный в 3-й день. Да. Ну, мы можем чуть-чуть попозже. Да? Если вопрос по содержанию, то мы сейчас перейдем к содержанию, и, может быть, они уже ответятся в ходе нашей беседы. музыкальном теле, там есть терции, да? Терции, да. Есть октавы. Да, да, да, совершенно верно, да. Да, терции и октавы, да. Да, вообще терции там повсюду. Значит, три основные, значит, во-первых, речь идет о сотворении. Дело в том, что